Эрагон отступил на несколько шагов, обеспечивая себе простор для манёвра. И, стараясь не споткнуться о мёртвые тела, принял низкую стойку, помахивая скромосаксом, словно готовящаяся к броску змея. Сердце молотом стучало у него в груди. И хотя схватка только что началась, он уже судорожно хватал ртом в воздух. Коридор был футов 8 в ширину, так что трое из оставшихся в живых чёрных гномов могли атаковать его одновременно. Они рассредоточились, и двое попытались зайти справа и слева. А третий наступал спереди, с какой-то невероятной быстротой нанося рубящие удары и стараясь попасть Эрагону по рукам и ногам. Опасаясь сражаться с помощью тех приёмов, которые применил бы, будь у его противников обычное оружие, Эрагон прыгнул вперёд и чуть вверх, и как бы зависнув в воздухе, перевернулся вверх ногами и оттолкнулся ими от потолка. Затем снова перевернулся и приземлился на четыре точки примерно в ярде от своих врагов и у них за спиной. Они тут же обернулись, но он уже успел шагнуть вперёд и одним секущим ударом с кромосакса снёс головы всем троим. Их кинжалы с грохотом попадали на пол, и через мгновение следом покатились и их головы. Перепрыгнув через обезглавленные тела, Эрагон снова сделал в воздухе сальто и приземлился на том месте, откуда сделал первый прыжок. Он едва не опоздал, шеей ощутив движение воздуха, это, едва не коснувшись его горла, со свистом пролетел мимо вражеский кинжал. Он вовремя отклонился, но тут же другой кинжал распорол ему штаны, застряв в отвороте. Эрагон снова дернулся в сторону и угрожающе взмахнул скромосаксом. «Но мои заклятия должны были отвести их удары!» — подумал он крайне удивленный. И невольно вскрикнул, попав ногой в лужу крови, поскользнувшись и рухнув навзничь. Голова его с жутким стуком ударилась о каменный пол. Перед глазами вспыхнули синие искры. Эрагон невольно охнул и схватился за затылок. Но тут его охранники решительно бросились на врага и одновременно пустили в ход свои топоры, разом очистив пространство над Эрагоном и прикрыв его от страшных сверкающих кинжалов. Выигранной минуты Эрагону вполне хватило, чтобы прийти в себя и вскочить на ноги. Ругая себя за то, что не сделал этого раньше, он выкрикнул 9 из 12 приносящих смерть слов древнего языка, которым научил его Арамис. Но уже через секунду он оставил подобные попытки, поняв, что одетые в чёрные гномы защищены множеством сильнейших охраняющих чар. Будь у него в распоряжении хотя бы несколько минут, он, наверное, сумел бы разрушить эти чары или как-то преодолеть их. Но сейчас счёт шёл на секунды. Потерпев неудачу с применением смертоносных слов, Эрагон сосредоточился и, собрав свои мысли, точно стальное копье, метнул их, пытаясь пробить защитный барьер одного из черных гномов. Однако его копье отскочило от этого мысленного заслона с такой силой, что Эрагону показалось, что перед ним броня, гладкая, без швов и абсолютно непробиваемая для мыслей тех, кто вступил в жестокую борьбу не на жизнь, а на смерть. «Их кто-то защищает, кто-то очень сильный», — понял Эрагон. «И за этим нападением стоит нечто гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд». А резко крутанувшись на одной ноге, он сделал выпад и пронзил мечом колено находившемуся от него слева противнику. Гном пошатнулся, и охранники Эрагона тут же схватили его за руки и скрутили, чтобы он уже не мог размахивать своим жутким оружием, а потом обрушили на него свои топоры. Ближайший к Эрагону из двоих оставшихся чёрных гномов поднял щит, ожидая рубящего удара. И Эрагон действительно обрушил на него этот удар, в полной мере сознавая силу своего противника и рассчитывая разрубить щит пополам вместе с державшей его рукой, как не раз делал, владея Зарраком. Но в пылу боя Эрагон позабыл, сколь поразительно быстро двигаются эти чёрные гномы. Когда его скромосакс почти коснулся края щита, гном ловко отклонил его и отвёл удар в сторону. Клинок Эрагона, выбив на поверхности щита целый сноп искр, соскользнул с него, зацепился за стальное остриё, торчащее в центре щита, и, влекомый силой удара, продолжил свой полёт. Совершенно не рассчитывая на это, Эрагон тщетно попытался его удержать, но не сумел, и Скромосакс в итоге с размаху ударился остриём о стену. Этот удар острой болью отдался в руке Эрагона, а сам клинок со звоном бьющегося хрусталя разлетелся на десятки осколков. У Эрагона в руке остался лишь обломок дюймов 6 длиной, нелепо торчавший из мощной рукояти. Ошеломленный, Эрагон отбросил сломанный клинок и ухватился за щит гнома, дергая его из стороны в сторону и стараясь держать как можно ближе к себе, чтобы защититься от вражеского кинжала, который так и сверкал перед ним. Но противник его оказался на редкость силен и умен. Он вполне успешно не только противостоял усилиям Эрагона, но даже сумел оттолкнуть его от себя на шаг. Продолжая удерживать его щит левой рукой, Эрагон правую руку отвел назад и изо всех сил ударил кулаком в щит, легко пробив его насквозь, словно это было гнилое дерево, а не закаленная сталь. Созданные им с помощью магии мозоли на тыльной стороне ладони действовали не хуже любого оружия. Да и боли от удара он не почувствовал. Удар отбросил черного гнома к противоположной стене. Он так сильно ударился о нее спиной, что шейные позвонки хрустнули. Голова безвольно упала ему на грудь, и он, точно сломанная кукла, рухнул на пол. Эрагон выдернул руку из дыры в щите, невольно оцарапавшись о разорванный металл. И едва успел вытащить охотничий нож, как на него навалился последний из черных гномов. Эрагон дважды парировал его выпады, а потом сам нанес режущий удар по правой руке противника, распоров и стеганый рукав доспеха и саму руку от локтя до запястья. Гном зашипел от боли. В его синих глазах над матерчатой маской кипели ярость и ненависть. Он нанес Эрагону еще несколько быстрых ударов, с жутким свистом вспарывая воздух кинжалом. И Эрагону пришлось отскочить назад, уходя от мелькавшего перед ним смертоносного жала. Гном продолжал наседать на него. Отступив еще на несколько шагов и ловко уклоняясь от его выпадов, Эрагон не заметил одного из трупов. И, пытаясь его обойти, споткнулся и упал навзничь, сильно ударившись плечом о стену. С дьявольским хохотом гном в черном сделал колющий выпад, целясь прямо в неприкрытую грудь Эрагона. Выбросив перед собой руку в отчаянной попытке защитить себя, Эрагон откатился чуть дальше, чувствуя, что на сей раз удача от него отвернулась и вряд ли ему удастся уйти от удара. Завершив поворот, он снова оказался лицом к нападающему и успел увидеть бледное лезвие, стремительно летящее ему в сердце, точно молния, ударившая с небес. Но тут, к его удивлению, кинжал метнулся в сторону, задев один из беспламенных светильников, висевших на стене. Эрагон успел лишь откатиться в сторону, когда его буквально через секунду ударила сзади чья-то обжигающая горячая рука, отшвырнув на добрых 20 футов по коридору, почти к самому арочному входу. Весь покрытый синяками и ссадинами, оглушенный чудовищным взрывом, он почувствовал, что в барабанные перепонки ему словно вонзилась сотня острых осколков, и зажал уши ладонями, скорчившись на полу и тихонько подвывая от боли. Когда грохот и боль утихли, Эрагон привстал, опираясь на руки. Потом, шатаясь, поднялся, каждый раз скрипя зубами, потому что многочисленные раны и ушибы то и дело давали себя знать. Оглушенный, плохо соображая, где именно находится, он огляделся. Взорвавшаяся лампа покрыла черной копотью стены и потолок коридора метра на три в длину. Мягкие хлопья пепла еще плавали вокруг. В воздухе пахло гарью, как из кузнечного горна. Гном, который почти успел нанести Эрагону смертельный удар, бился на земле в предсмертных конвульсиях. Все его тело было страшно обожжено. Дернувшись еще 2-3 раза, он затих. Трое охранников Эрагона остались живы. Они лежали на границе черной от взрыва зоны, куда их отшвырнуло взрывом. Пока Эрагон осматривался, гномы сумели подняться и теперь вытирали кровь, обильно сочившуюся у них из ушей и раскрытых ртов. Бороды у всех были опалены и спутаны. Кольца, скрепляющие отдельные части их кольчуг, светились красным. Однако поддоспешные кожаные куртки, видимо, уберегли их от сильных ожогов. Эрагон попытался сделать шаг вперед, но тут же остановился и застонал. Жуткая боль пронзила ему спину между лопатками. Вывернув руку, он попытался ощупать это место, чтобы понять, насколько серьезно он ранен. Но от этого движения кожа на плече натянулась, и боль стала совершенно невыносимой. Почти теряя сознание, Эрагон прислонился к стене, ища опоры, и снова посмотрел на обгоревшего гнома. «Видно, и у меня на спине такие же ожоги», – подумал он. Заставив себя собраться с силами, он произнес 2 исцеляющих заклинания, которым научил его Бром во время их совместных путешествий. И как только заклятия начали действовать, ему сразу полегчало. Казалось, по спине потекла прохладная, освежающая, снимающая боль вода. Эрагон с облегчением перевел дыхание и выпрямился. «Вы ранены?» – спросил он у охранников, когда те, пошатываясь и спотыкаясь на каждом шагу, подошли ближе. Тот, что шел первым, нахмурился, ткнул себя пальцем в ухо и помотал головой. Эрагон тихо выругался и только тут понял, что тоже не слышит собственного голоса. Пришлось снова прибегнуть к запасам магической энергии. Он произнес заклинание, призванное привести в норму внутренние слуховые органы. Не только его собственные, но и гномов-охранников. И сразу же раздражающая щекотка в ушах почти прошла, а потом и вовсе исчезла. «Вы ранены?» – снова спросил он. Гном, что стоял справа, дородный, с раздвоенной бородой, кашлянул, выплюнул кровавый сгусток и пробурчал. «Ничего страшного, все это время вполне в силах залечить. А как ты, губитель шейдов?» «Жив». При каждом шаге, осторожно ощупывая ногой пол, Эрагон вышел из почерневшей от копоти части коридора, подошел к мертвому квестору и опустился возле него на колени, надеясь, что, может быть, все-таки удастся еще вырвать этого славного гнома из объятий смерти. Но, осмотрев его страшную рану, Эрагон понял, что спасения нет, и печально склонил голову. Душа его болела от воспоминаний о недавнем кровопролитии. Перед глазами мелькали те, кого ему уже пришлось убить во время последних сражений. Потом он выпрямился и спросил у гномов. «Но почему же взорвалась эта лампа? Эти светильники наполнены жаром и светом, Аргитлам», – ответил один из охранников. «Если такую лампу разбить, все это разом вылетает наружу. В общем, от них лучше держаться подальше». Мотнув головой в сторону скорчившихся на полу тел, Эрагон снова спросил. «А из какого они клана, вы поняли?» Гном с раздвоенной бородой порылся в черной одежде одного из мертвых и воскликнул. «Барзул! У них, похоже, нет никаких особых отметок и родовых знаков, так что опознать их невозможно, Аргитлам. Зато у них имеется вот это!» И он показал браслет, сплетенный из конского волоса и украшенный полированными кабошонами аметиста. «И что это такое?» «Это особый сорт аметистов», пояснил охранник, постукивая по округлому камешку, почерневшим от копоти ногтем. «Добывается только в 4 местах Биорских гор. И 3 из этих месторождений принадлежат клану Асвельднрак Ангуин». Эрагон нахмурился. «Стало быть, нападение организовал Гримсдборих Вермунд? Наверняка утверждать я не могу, Аргитлам. Браслет мог подкинуть и кто-то другой, чтобы ввести нас в заблуждение. чтобы мы решили, что именно Асвельнрак Ангуин во всем виноват, и не догадались, кто в действительности за этим стоит. Однако, если б мне пришлось держать пари, я бы поставил целую тачку золота, что виноваты во всем именно эти, из клана Асвельнрак Ангуин. Чтоб им сдохнуть! Пробормотал Эрган. Кто бы они ни были. Он сжал кулаки, чтобы унять дрожь в руках. Носком сапога потрогал один из узких кинжалов, которыми были вооружены незадачливые убийцы. Чары, наложенные на эти клинки и на этих гномов, он указал на трупы, требуют, как мне кажется, немыслимого количества магической энергии. А кроме того, я даже представить себе не могу, насколько они сложны. И наложение подобных чар сопряжено с огромной опасностью. Эрган оглядел своих спутников и прибавил. Будьте мне свидетелями. Я клянусь, что не оставлю это нападение без последствий. И за смерть Квестора тоже непременно отомщу. Какой бы клан или кланы ни наслали на нас этих вонючих убийц, вымазанные черной краской рожами, я все равно узнаю, кто это сделал. И тогда они пожалеют, что им вообще пришло в голову напасть на меня и нанести удар не только мне, но и всему Дургримстенгейтуму. Клянусь вам в этом своей честью всадника и честью Дургримстенгейтума. А ежели кто вас об этом спросит, повторите ему мои слова и мое обещание». Гномы поклонились в ответ. А тот, с раздвоенной бородой, сказал. «Как ты прикажешь, Аргитлам, так мы и сделаем. Твоя клятва делает честь памяти великого Храдгара». И второй гном прибавил. «Какой бы клан ни послал своих Кнурлан на это дело, он нарушил священный закон гостеприимства. У нас запрещено нападать на гостя. И теперь эти Кнурлан уподобились жалким крысам. Теперь они стали Менкунрлан». И гном презрительно плюнул на пол. Остальные последовали его примеру. Эрагон подошел туда, где валялись обломки его скромосакса. Опустился на колени и кончиком пальца коснулся усыпанного сажей зазубренного металла. «Видимо, я с такой силой ударил по щиту», — думал он, — «что превозмог силу заклятий, которыми упрочил сталь своего скромосакса. А жаль». И он снова повторил про себя. «Мне нужен меч. Мне нужен настоящий меч всадника».